Глава 10. «Хотите работать на фирме МИГ после окончания школы?» — улыбнулся Федотов. «Предложение поразило своей внезапностью. Да что там говорить? Я офигел!» Смотрю на Швабрина, а тот пытается закрыть рот, но у него не выходит. Он постоянно открывается, как у рыбы. «Вань, подбери!» «А?» — повернулся он ко мне. «Что, а? Челюсть подбери. Перед человеком неудобно». Федотов еще шире улыбнулся. «Мы все знали, что лучшего места работы после окончания школы испытателей просто не существует». «Да, в будущем первенство среди конструкторских бюро будет принадлежать КБ Сухого, но сейчас это совершенно не так». «Александр Васильевич, не подумайте, что я сомневаюсь, но не рано ли такое предложение делать?» — спросил я, отойдя от столь неожиданной новости. «В связи с тем, что нынешний набор особенный, пришлось несколько поторопить события», — ответил Федотов, доставая из портфеля красную папку. Александр Васильевич правильно подметил. Если ранее в школе испытателей ИЛИИ учились почти 2 года, то наш поток должен преодолеть весь план за год. Нагрузка у нас такая, что голова уже трещит от занятий и множества полетов. А ведь мы даже и до половины не добрались до типов летательных аппаратов, которые предстоит освоить. «Я бы назвал обучение обгрызенным», — сумничал Ваня. «Сокращенное, дружище», — поправил я его. «Официально программу назвали экспериментальной». Поставил точку в нашем споре Федотов. «Сразу скажу, что я был против подобных изменений в подготовке. Год обучения крайне мало, чтобы подготовить испытателя, но мои летчики, с которыми я беседовал перед приходом к вами, уверили в вашей готовности стать фирмачами. То есть стать летчиками на фирме», — хором перебили мы Александра Васильевича. «Вот старших перебивать не нужно», — сурово сказал Федотов, расстегнув пиджак и достал листок из папки. «Швабрин Иван Федорович». «Я?» — подскочил со стула Ваня, словно он еще в армии. «Садись, садись». «Командиром звена в учебном полку был. Досрочно получил капитана. Ну и был награжден медалью 60 лет вооруженных сил СССР», — сказал Федотов и внимательно посмотрел на Швабрина. Ване стало не по себе. Он прекрасно знал, что если начнется перечисление моих наград, то контраст будет сильный. Но труд летчиков-инструкторов, к сожалению, редко оценивают по достоинству. «Не густо, согласен», — выдавил из себя Швабрин. «Ваня, количество медалей орденов ничего не значит. У тебя их реально больше должно быть». «А твой бывший курсант правильно говорит. Мое мнение, лучшие летчики-испытатели получаются из инструкторов. В вашем наборе ты такой единственный. Теперь посмотрим на успехи твоего ученика». «Ну, воспитатель из Швабрина был, конечно, так себе, а вот учитель хороший». «Родин Сергей Сергеевич, старший летчик-исследователь Османского полка, досрочно получил старшего лейтенанта. Был в Афганистане и еще где-то. Получил орден Красного Знамени и...» «А, дальше читать не хочу, а то зазнаешься, верно?» «Нет, Александр Васильевич». «Ну и хорошо». «Вот это показатель работы летчика-инструктора. Значит, именно так ты, Иван, и должен учить самолет летать, понял?» «Да», — согласился Ваня, слегка повеселев. «Итак, мы за вами наблюдали и приняли решение рассмотреть ваши кандидатуры. Я не возражал, теперь слушаю вас», — убрал листок в папку Федотов. «Глупо отказываться от такого предложения». Однако я держу в голове тот факт, что через несколько лет на фирме МИГ начнутся проблемы. Не хотелось бы потом остаться у разбитого корыта. Швабрин посмотрел на меня и пожал плечами. Он мой инструктор и не знает, что делать. Да я и сам несколько сомневаюсь. С другой стороны, быть отобранным самим Федотовым – это показатель. И я верю, что нам с Ваней удастся не дать фирме увязнуть в проблемах, которые могут прийти через несколько лет. «Согласен», — ответил я. «И я с ним», — произнес Иван. Александр Васильевич поднялся с дивана и подошел к нам с широкой и доброй улыбкой на лице. «Это здорово! Будем работать, ребята!» Пожал он нам руки и положил на стол другую папку. «Вот теперь, что вам хочу я показать. Вы это уже видели. Адмиралов показывать должен был, но не могу не ввести вас в курс дела». Он открыл папку и показал нам несколько схем, рисунков и уменьшенных чертежей. Это были самолеты МиГ-29К, МиГ-29 Куб и... и еще какой-то непонятный летательный аппарат. «Что скажете? Нам с вами придется двигать вперед корабельную авиацию. Конструкторское бюро Сухого слегка отстало в этом плане, но их самолет несколько иной». «У него больше тяга вооруженности, дальность полета». «Но он больше по размерам, значит, и на авианосец поместить можно меньше самолетов». «И вы оба верно мыслите, ребята», — одобрительно похлопал каждого из нас по плечу Федотов. «Но не забывайте, вам нужно готовиться много и упорно, чтобы мысли приобрели форму». Если следовать истории, то первым на палубу сядет Су-27К, и произойдет это еще не скоро. Есть шанс, что история изменится. В кабинет вернулся Мухаметов с огромной парашютной сумкой, в которой друг об друга бились стеклянные бутылки. «Ох, этот Купер, похоже, магазин тут собрался открывать», — сказал Маратович и поставил сумку в угол. «Лимонадик, боржоми, а может, кинзмараули?» Отказаться от вкуснейшего лимонада я не мог, как и Ваня. Федотов попросил минеральной воды. «Давай, Васильич, что там у тебя?» — спросил Рашид Маратович, открыв себе бутылку лимонада с надписью на грузинском, и добавил. «Прости, Кавказ, что я о них тебе промолвил ненароком и... вот дальше забыл». «Ты научи мой русский стих кизиловым струиться соком», — продолжили хором я и Ваня стихотворение Есенина. «А вы все в паре делаете?» – удивился нашей синхронности Федотов. Затем он довел до Мухаметова желание взять нас к себе. Заместитель начальника школы полетной работы одобрительно кивнул. «Поставим им побольше полетов на вашей технике, в пределах разумного, конечно». «Отлично, тогда я удаляюсь», – сказал Федотов и пожал всем руки. «Кстати, Маратыч, Аннушка остался еще у вас?» «Что-то мне этот вопрос не нравится». Похоже, что подготовка к работе фирме МИГ начинается не с самолетов, созданных в их конструкторском бюро. «Васильич, в строю?» — воскликнул Рашид Маратович. «Ну вот, пускай ребята освоят. Есть он в плане подготовки?» «Ничего против трудяги Ан-2 не имею, но хотелось бы более скоростные аппараты осваивать». «Сейчас гляну». Полез Мухаметов смотреть план подготовки. Только бы Маратович сказал, что нет. «О, есть, оказывается. Я думал, убрали!» Улыбнулся Мухаметов и открыл еще одну бутылочку лимонада. «Так, нам с Иваном определили следующий этап освоения нашей профессии – дедушку отечественной авиации Ан-2». Мы даже до класса еще не успели дойти, а Гена Лоскутов уже приготовил нам учебные пособия и руководство полетной эксплуатации этого долгожителя. «47-го в небе столько людей не живут, а он летает», – ворчал Швабрин. «Иван Федорович, все нормально, вам же не нужно с чего-то начинать», – посмеялся Боря Чумаков. «О, это вообще первый раз, когда он так шутит. Обычно Борис слегка зажат и весьма скромен, если только не выпьет». Рассказывать о разговоре с Федотовым мы, естественно, не стали. Не нужно пока выпячивать на всеобщее обозрение. Скоро и других ребят будут подтягивать конструкторские бюро, чтобы завлечь к себе на работу. Открыв документацию по Ан-2, мы принялись настойчиво постигать его секреты. Со стороны других ребят Аннушка вызывал недоумение и насмешки. Я же сразу акцентировал внимание, что этот летательный аппарат требует к себе того же уважения, как и новейшие истребители. «В свое время он был вехой в авиации. Теперь пришло время других героев. Но, может, кто-то из вас готов доставить груз в Арктику на Як-40, например?» «Его-то там невозможно посадить», — ответил Борис. «Правильно, а старичка можно. Ему для посадки 215 метров надо, и не так он грунту требователен». После еще нескольких интересных приведенных аргументов Чумаков согласился, что это чудо-самолет. Спустя несколько дней была нелетная погода, и мы с Ваней отправились на стоянку изучать Ан-2. На улице в этот день шел плотный снег. Белая стена из огромных хлопьев не давала возможности посмотреть вперед. Все, что было до недавнего времени почищено на территории Ильи, занесло толстым слоем снежного покрова. И тем не менее, нельзя было не обсудить предстоящие полеты на Ан-2, которые нам Лоскутов собрался запланировать уже в ближайшее время, разбавляя их вылетами на МиГ-23 и МиГ-31. «Сергей, а как думаешь, на авианосец сможем посадить Аннушку?» — в шутку спросил Швабрин, с трудом преодолевая занесенные снегом тротуары. «Странный вопрос, Вань. Мы с тобой теперь каждый самолет будем к кораблю примерять?» «Почему бы и нет?» Обнаружили мы Ан-2 на самой дальней стоянке в окружении Ан-12 и Ан-24. Такое ощущение, что два сына оберегают своего заслуженного отца. Биплан, крылья которого выглядели достаточно, так сказать, уставшими, гордо задирал 9-цилиндровый поршневой двигатель с 4-лопастным винтом. «Не лайнер, конечно», — сказал я, аккуратно смахнув слой снега с нижнего крыла. Бело-синяя краска цельнометаллического фюзеляжа слегка требовала обновления. Открыв дверь, мы забрались внутрь. По потолку идут провода и различные трубопроводы, рифленый пол, а по бортам брезентовые скамейки, напоминающие шезлонги. «Легендарная машина!» — восхитился Иван, зайдя в кабину летчиков и заняв место командира. Я проследовал за ним и сел справа. Прекрасный вид на заснеженный лес, над которым мы часто в последние дни снижались очень низко к кромкам деревьев. Руководитель, наблюдая за такими полетами, получал эстетическое удовольствие, сопровождая словами о контроле за высотой. «А что, если и на Ан-2 вот так полетать?» — спросил Иван, вспоминая свой крайний полет на МиГ-23 на предельно малый. «Только если это будет соответствовать заданию». «Фу, само собой, Сережа!» — подмигнул он мне. Наступил март. На календаре 7 число. Солнечный день, предваряющий прекрасный праздник, Международный женский день. И сегодня настал тот момент, когда нам позволили вдвоем лететь на Аннушке. Допуск на него мы уже получили и сегодня закрепляем. «Гордый, 088-й, двигатель запущен, прошу на предварительный», — запросил я разрешение на выруливание у руководителя полетами. «088-й, разрешил», — ответили с команды диспетчерского пункта. Носового колеса на Ан-2 нет, так что резкое торможение здесь чревато. Клевок носом обеспечен. Медленно заняли полосу после соответствующего разрешения, и Ваня, который был сейчас справа, начал зачитывать контрольную карту перед взлетом. Двигатель сильно шумит, слегка вибрирует, но это норма. Чувствуешь, насколько этот самолет хочет в небо. 088, контрольную карту выполнил, залетаю. 088, взлет разрешил. Увеличиваю частоту вращения вала винта до номинальных 2100 оборотов в минуту. Самолет страгивается с места и начинает разбег. Прошли отметку 60 км в час. Чувствую, как поднимается хвост, но штурвал от себя не толкаю. Перед полетом договорились, что будем взлетать с 3 точек. «Скорость 110!» — доложил мне по внутренней связи Иван, и я, отклонив штурвал на себя, оторвал самолет от полосы. «Меньше 200 метров, Серег, пробежали!» Выдерживаю высоту, поскольку чуть начал задираться нос. Нормальная тенденция для Ан-2. Скорость достигла отметки 140 км в час, и мы начали набирать высоту. Вертикальная скорость набора 2 метра в секунду кажется смешной. Но таков уж он из себя. Дедушка Ан-2 никуда не спешит. «Шасси не забудь!» «Выпущено, законтрено в 1947 году», отвечаю я по внутренней связи. Проверил температуру масла и цилиндров. Все в пределах допустимых значений. После занятия высоты 300 метров перевели самолет в горизонтальный полет. Теперь Ан-2 издает гораздо больше звуков. Скрипят расчалки, свистят растяжки. Самолет гудит, вибрирует и трясется. Он как будто всем говорит в воздухе: «Я лечу, сынки!» Самое классное здесь, так это то, что можно любоваться природой. Весна начинает исполнять свои обязанности. Уже видны очертания полей и посадок, дороги с редкими машинами. Пролетели над поселком Радово, где виден каждый человек, вышедший на улицу. «Эх, на истребители подобные не успеешь рассмотреть». «Слушай, ты уверен, что Боря выполнит мою просьбу? Я думал попросить Морозова купить цветов для жены к нашей посадке». «Купит, Борян. Морозову другую задачу поставили, чтобы он стол организовал в ресторане. Иначе мы завтра ваших жен не сможем никуда сводить. Я готовить не умею», — посмеялся Швабрин. Маршрут мы закончили и начали подходить к развороту на посадочный курс. Снизились до 100 метров, закрылки в положении 30 градусов. Слежу, чтобы двигатель не остывал. Он продолжает хлопать, чихать, но температура головок цилиндров не падает ниже 160 градусов, а входящего масла ниже 50. Проверил, чтобы тормозная гашетка не была зажата. И за всем нужно следить. А говорят, что простой самолет. «Скорость 120, высота 100», — подсказал мне по внутренней связи Иван. «Гордый, 0,88 к посадке готов», — запросил я разрешение, постепенно снижаясь. «0,88 посадку разрешил». Скорость 90 км в час, а самолет очень летучий. Прошли торец полосы и идем над ней. Ну не хочет дедушка садиться. Гашу скорость. Указатель на отметке 80 км в час. «Скорость 70, 60», подсказывает Иван, и мы касаемся основными колесами бетонной поверхности. Как взлетели с трех точек, так и сели. Кто-то скажет, что мастерство, ну а я считаю, у нас отличные учителя. Тормозим плавно. На пробеге Ан-2 все время хочет развернуться влево из-за реакции винта. Как только скорость падает, Аннушка успокаивается. Зарулили на стоянку, бросил взгляд на часы и понимаю, что времени в обрез. У Веры скоро должен закончиться праздничный концерт ко дню 8 марта. «Серый, беги, вон Борь с цветочками», — указывает мне Ваня, настоявшего рядом с техниками Чумакова. Я выскочил из самолета и на бегу схватил букет из 5 белых роз. Крикнул, что потом сочтемся и заберу у него сдачу. Со всей мочи бежал по мокрым лужам к жене. Посмотрел на часы и понял, что успеваю. «Ха-ха! Точный штурманский расчет в действии!» Даже не заметил, что на шее болтается гарнитура, которую забыл оставить в самолете. Я же дал себе слово «жене подарить цветы сегодня». Вот уже очертания входа в здание, где проходил концерт. Открылась дверь, и вот она. Любимая и ласковая моя жена. Самая-самая на свете. Серое пальто и красный берет придают ей шарма. Она ищет меня глазами. «Ну, а кого же? Меня!» «Верочка, вы прекрасны!» Услышал я знакомый противный голос Егора Алексеевича. «Позвольте вам подарить этот скромный букет». Ариец вышел из-за спины Веры и подарил ей приличную охапку красных роз. «Букет в разы богаче моего». «Спасибо, Егор Алексеевич», — ответила моя жена, лучезарно улыбнулась ему и приняла букет. А потом он еще и поцеловал ей руку. «Какого хрена здесь происходит?»